понимаю. Позвольте вас просветить. Изначально оборотни, как и вампиры, задумывались как биологическое оружие. Не буду говорить о вампирах, не о них речь. Так вот, истинные, как вы говорите, оборотни действительно могли обращаться вне зависимости от фаз луны. Более того, они не теряли разум и полностью контролировали своего внутреннего зверя. Точнее, там и зверя-то не было, так как истинные оборотни были биологическим оружием. Так вас изначально задумали те маги, что вас создали, без изъянов в виде потери рассудка во время обращения. Вы были умными, сильными и хитрыми. Но, растерялся на такое откровение Люпин. Верно, есть одно но. Как я говорил, маги, что вас создали, вели войну с, неважно с кем. Важно, что ваша слюна, слюна истинных оборотней, обладала определенной особенностью. Понимаете, когда истинным оборотням было нужно пополнить свои ряды, то кусая и обращая союзников, они передавали свои, скажем так, сильные стороны. Слюна истинного оборотня, она как бы сказать, была подвластна воле своего хозяина. Но вот когда истинный оборотень кусал врага, слюна, во время укуса, была ущербной. Выводы делайте сами, а я вас послушаю. Какое-то время Люпин молчал, а потом хмыкнул. Хитро. Зачем волшебнику оборотень, который в полнолуние потеряет рассудок и вцепится тебе в глотку? А вот покусанный враг, после того, как вернется к своим товарищам, в полнолуние потеряет рассудок и натворит такое. Верно. И учитывая, что истинные оборотни не кусали направо и налево, то со временем их перебили. Ну, или они просто умирали от старости. Так что со временем их не стало. Люпин задумчиво кивнул головой. Зато зараженных, ущербных оборотней никто не ограничивал. Точнее, они сами себя не ограничивали в размножении своего вида через укус. И в итоге мы получили то, что получили. Закончил за него Тривор. Это очень познавательно, сказал Люпин, но к чему вы мне это говорите? Я могу сделать вас истинным оборотнем. Директору школы, которую вы в скорости возглавите, не пристало терять рассудок. Да истинным оборотнем пора вернуться в этот мир. Видя ошарашенное лицо Люпина, Тривор поспешил сказать. Я понимаю вас, что вы хотели вообще избавиться от своей пушистой проблемы, но боюсь, вы хотите сказать, что я перестану быть опасным зверем. Как раз наоборот, вы станете очень и очень опасным зверем, так как вами будет двигать ум, знание и опыт, а не инстинкты, как ваших сородичей. Но да, во время обращения вы будете полностью контролировать себя. Я согласен, выдохнул Люпин. С одним условием, охладил его пыл Тривор. Каким? Мысленно заметался Люпин, пытаясь определить, что с него потребуют за такой, вне всяких сомнений, дар. А за этот дар потребуют много. Вы будете обращать лишь смертельно больных волшебников. Я никогда. Будете. Отрезал Тривор. Не смейте отнимать у умирающего шанс на полноценную жизнь. Не вам решать, кто должен жить, а кто умереть. Если, конечно, этот кто-то сам не хочет лишить вас жизни, спокойней закончил Тривор. А как же те оборотни, кто так же, как и я, тяготится своим существованием? Тривор одобрительно кивнула и сказал. Хороший вопрос. Из вас получится прекрасный лидер. Вот, возьмите. Тривор передал Люпину свиток. Пока Люпин читал магический контракт, Тривор говорил пояснение к нему. Лишь тех волшебников, подчеркиваю, умирающих волшебников, которые подпишут подобный магический контракт, вы будете вправе обратить. То же условие и к ущербным оборотням, которых вы пожелаете превратить в истинных. Все новообращенные должны будут подписывать такой же магический контракт. Мне не нужно, чтобы вы заполонили этот мир истинными оборотнями, обратив всех волшебников себе подобных. Итак, ваше решение, я согласен. В таком случае, подписывайте. Тривор протянул Люпину кровавое перо. Как только тот поставил свою подпись, Тривор снял с головы орлиное перо и коснулся им лба Люпина. А в следующее мгновение Люпина поглотила тьма. Люпин провалился в пустоту. Но стоило ему почувствовать под собой землю, как он вскочил и осмотрелся. Его окружал туман. «Где я?» «В мире духов», ответил ему голос Тривора. «Позади». Непонимающий Люпин обернулся и в ужасе отшатнулся. Позади него, на земле, стоял волк. Очень худой волк, который от слабости едва стоял на лапах. От волка раздался угрожающий рык. Но направлен он был не на Люпина, а на кого-то позади него. Чего? Люпин посмотрел позади себя, при этом стараясь не упустить момент, если волк решится наброситься на его спину. Однако состояние волка было настолько жалким, что волка весьма заметно повело из стороны в сторону. Однако угрожающий рык не прекратился, чего, не понимающий Люпин удостоверился, что волк относительно не опасен, и теперь уже более внимательно стал всматриваться в ту сторону, куда смотрел хищник. «Он чувствует меня», — раздался голос Тревора. «Он знает, кто я». «Я не понимаю», — начал говорить Люпин, и в этот момент его глаза расширились, так как из тумана, сделав шаг, показался ангел с алыми крыльями. «Падший», — выдохнул Люпин. «Но как, мир духов?» Тревор равнодушно пожал плечами. «Здесь мы видим друг друга такими, какие мы есть. Этот волчонок, он ваша часть, точнее, ваши инстинкты. Но почему он рычит на вас?» «Потому что он чувствует, что я собираюсь убить вас, профессор». «Что?» — отшатнулся Люпин. «Но почему? Понимаете, профессор, я, в отличие от моей внучки, Гермионы, и моего зятя, Гарри, не страдаю терпением и смирением, как, впрочем, и всепрощением. Вы отец Мерлина», но Тревор не обратил на его слова внимания. «Вы могли позаботиться о Гарри, профессор Люпин. Вы были единственным, кто мог, а точнее, кто должен был сделать это. Но вы струсили. Вы упивались своей слабостью, прикрываясь болезнью. Гарри Поттер стал моим зятем, тем самым став частью моей семьи. Ваше бездействие привело к тому, что Гарри Поттер вырос в аду, и вы должны заплатить за свою трусость». Тревор сделал к Люпину шаг, а тот, в свою очередь, на несколько шагов отступил. В этот самый момент волк, пошатываясь, обошел Люпина и встал между ним и падшим, прикрывая профессора собой. Вновь раздался рык. «Ау!» — усмехнулся Тревор. «Вы только посмотрите, у вас появился защитник». Тревор взмахнул крыльями, разминая их, и сделал еще один шаг к волку. Внимательно посмотрев в глаза волка, он сказал: «И это после всего того, что с тобой сделало это ничтожество. Да ты посмотри на себя, ты же едва на лапах стоишь». Тревор сделал еще один шаг. Теперь в движении падшего явно появилась нешуточная угроза, и волк понял это. «Понял, но не отступил». «Не отступил», — удивленно сказал Тревор. «Ты ведь не трус, как этот. Ты не отступишь, а я умею ценить храбрость. Предлагаю сделку. Я убью Люпина, а ты займешь его тело». Люпин растерянно смотрел на своего нежданного защитника. Шерсть волка встала дыбом, и он явно приготовился к прыжку. «Нет, ну что же, в таком случае ты умрешь первым». В этот момент волк прыгнул. Тревор взмахнул крылом и сбил летящего волка в полете, отбросив его далеко в сторону. Из тумана раздался звук упавшего тела и жалобный скулеж. Падший посмотрел на Люпина. «На чем мы остановились?» Вот мелькнула серая тень, и в шею падшего попытались вцепиться зубы волка. И так бы оно и было, если бы не молниеносное движение руки. И вот падший поймал волка за загривок и вновь отбросил его в сторону. Но теперь уже Тревор пошел в сторону улетевшего хищника. «Все же следует тебя добить», — услышал Люпин, видя, как падший приближается к рычащему волку. «У него нет и шанса», — мелькнуло в голове у Люпина. «Если бы у меня была моя волшебная палочка». Стоило ему об этом подумать, как он ощутил в своей ладони знакомую рукоять. Осознав, что он держит в руках, Люпин впервые в жизни произнес смертельное проклятие. «Авада Кедавра!» Падший ловко увернулся от зеленого луча. «Авада Кедавра! Авада Кедавра! Авада Кедавра!» Люпин посылал одно проклятие за другим, отгоняя падшего от волка. И вот теперь он закрывает волка собой. Тревор сделал шаг назад и растворился в тумане. «Ты в порядке?» — бросил Люпин через плечо, всматриваясь в туман, в поисках врага. «Как мило!» — раздался ехидный голос из тумана. «Авада Кедавра!» — прокричал Люпин проклятие, отправляя его в сторону голоса. «Один инвалид прикрывает другого», — продолжал глумиться падший. Раздался очередной рык, и Люпин, глянув на волка, понял, где находится падший. «Авада Кедавра! Ау! Почти попал! Надо же! Значит, вы все же умеете работать в паре? Но этого все равно недостаточно». Волк зарычал в сторону, и Люпин не успел среагировать. Два удара, и Люпина с волком сносит с места. Падший кружил вокруг, выныривая из тумана, нанося болезненные, но не смертельные удары, и тут же растворяясь в нем. Было очевидно, что он играет с ними. «Твой волк может уследить за мной», — раздался довольный голос из тумана, — «но не ты. И как бы ты, удар, и окровавленного Люпина сносит с места, или твой волк, удар, и не менее окровавленный волк летит следом, не были быстры. Порознь, вы ничто. А теперь, пора кончать с этим. Порознь». Люпин сплюнул кровавую слюну. «Возможно, но если нам предстоит умереть». Он посмотрел на волка, и волк, словно поняв, Что этим хотел сказать Люпин, прыгнул к нему на грудь, а Люпин, встав во весь рост, раскрыл объятия. В момент соприкосновения фигуры Люпина и волка поплыли, как расплавленный воск, и начали сливаться в одно целое. На Люпина накатила лавина чувств. Он чувствовал, как его сущность сливается с волком. И чем дальше заходил этот процесс, тем сильнее Люпин понимал, каким же он был идиотом. Волк внутри него не взялся из ниоткуда. Ничто не берется из ничего. Волк не пришел извне. Не пришел он и из заразной слюны Сивова. Он всегда был его частью. Просто вирус оборотня отделил часть его сознания, отвечающую за инстинкты. Отделил и усилил. Его волк был напуган не меньше его самого, и все эти годы, лишенный памяти, он выживал как мог, защищая своего носителя. Защищал так, как подсказывали его инстинкты. Инстинкты хищника. Люпин почувствовал, что вновь стал целым. Не произошло никакого смешения двух разных личностей. Просто к нему вернулась часть его самого. Теперь у него обострились чувства и инстинкты, присущие хищнику. И не более. Люпин произвел трансформацию в боевую форму. Теперь на месте щуплого профессора стоял матерый волчара. Но он по-прежнему был собой. Просто он стал сильнее и быстрее. Инстинкт хищника заставил его отпрыгнуть в сторону, и спустя мгновение мимо промелькнула тень. Удар падшего пришел в пустоту. Еще два рывка, и еще два удара падшего пришли в пустоту. Новая трансформация, и волк встал на задние лапы, частично трансформировав их в человеческие ступни. На передних лапах отросли пальцы и удлинились когти. Теперь это был гибрид волка и человека. В следующее мгновение Люпин бросился в атаку, пытаясь располосовать Тривора когтями. Сплав разума волшебника и инстинктов зверя создали гремучую смесь. Они дополняли друг друга, стирая недостатки и увеличивая преимущества. Падший отступал. Истинный оборотень заставил с собой считаться. В зависимости от обстоятельств оборотень мог атаковать, перемещаясь на четырех лапах, либо на двух лапах, вставая во весь свой, теперь уже не маленький рост. Падший несколько раз попытался спрятаться в тумане, но Люпин лишь усмехнулся на эти детские попытки. Чуткий слух зверя улавливал малейший шорох, так что теперь Люпин мог точно определить местонахождение падшего. Поняв, что этим ничего не добиться, падший взмахнул крыльями и взлетел, облетая Люпина по кругу. Но и тут интуиция зверя безошибочно указывала направление угрозы, безошибочно ведя Люпина, и тот, поворачиваясь вокруг своей оси, всегда держал падшего перед собой. «Неплохо», — послышался голос Тривора. В этот момент Люпин вновь провалился в темноту. «Что? Где?» Люпин подпрыгнул с места. Тумана не было, а напротив костра все так же сидел Тривор. Раздался треск рвущейся одежды. Трансформация оборотня прошла практически мгновенно и безболезненно. Люпин бросился на Тривора, но тот, не вставая, просто поднял ладонь, и невидимая сила сковала оборотня в воздухе. «Успокойся!» От парящего в воздухе оборотня раздался рык. «Я сказал, успокойся!» В голосе Тривора послышалась угроза, а за его спиной раскрылись два алых крыла. Сила сдавила горло оборотня так, что у того хрустнули шейные позвонки. Ну, стоило оборотню перестать рычать, просто нечем было, как невидимая сила отпустила его на землю. «Сядь и подумай», — скомандовал ему Тривор. Оборотень сел, а потом вновь преобразился в профессора Люпина. Потерев свою шею, Люпин буркнул. «Ты мог убить меня, в любой момент ты мог убить меня, верно?» — согласился с ним Тривор и, сложив крылья, убрал их. «Ты должен был узнать пределы своих физических сил. Твоя ошибка. Когда ты преобразился, ты забыл, что тебе доступна магия. Я что, будучи волком, могу колдовать? Можешь. Впредь постарайся не забывать об этом. Это какие же перспективы?» Тривор разочарованно покачал головой. «Ты так и не понял. Все, что тебе доступно в облике человека, я имею в виду магию, тебе доступно и в образе волка. Но это правило действует и в обратном направлении. Ты хочешь сказать, а ты принюхайся и прислушайся к себе?» Усмехнулся Тривор. «Спроси сам себя, кто ты? Ты теперь истинный оборотень, ты подвержен проклятию безумия». Конец интерлюдии. «Так значит», — начал говорить Сириус. Люпин кивнул головой. «Те оборотни, которых я уже успел укусить, также больше не страдают проклятием безумия». «Здорово. Хотел бы я посмотреть на тебя». Одежда Люпина развеялась, и мгновение спустя перед Сириусом на четырех лапах стоит матерый волчара, размером с хорошего быка. «Твою мать!» В глазах Сириуса горел неподдельный восторг. «Представляю морду Сивова, когда вы встретитесь. Да он теперь рядом с тобой будет смотреться, как облезлый пудель. Рядом с. Уже встретились, раздался рык Люпина. Мгновение, и вот на задних лапах стоял гибрид. Гибрид волка и человека, ростом под 2,5 метра. Волчьи лапы приобрели антропоморфные очертания с огромными вытянутыми когтями. Вытянув левую лапу, гибрид сжал невидимую шею, и Сириус понял, чью шею сжимала эта лапа. Взмах правой лапы, и когти, со свистом, рассекают воздух. Мне хватило одного взмаха, чтобы вскрыть грудную клетку Сивова и обнажить его сердце, а вторым ударом я вырвал его. Так вот куда делась стая Сивова. Я не убивал их, не всех, по крайней мере. Просто после такой демонстрации силы, большая часть стаи решила присоединиться ко мне. В целом, у них и выбора не было. Те, кто этого не понял, умерли быстро. Остальных я забрал в свою школу. Школу, удивился Сириус. А вот с этого момента, поподробнее. Ну, все началось с того, что меня пригласили на собрание профессоров Хогвартса. И пригласил меня никто иной, а новый директор Хогвартса, в лице мистера Тривора. После знакомства, в присутствии всех профессоров, он предложил мне окончание турнира трех волшебников и неожиданный гость. Дамблдор сидел на судейском постаменте в гордом одиночестве. Его не арестовали, просто некому было. На данный момент Министерство магии, фактически, прекратило свое существование. Остальные директора школ, Каркаров и Олимпия Максим, просто отказались сидеть рядом с ним. Будь их воля, они бы вообще отменили третье испытание турнира, но магические контракты, принесенные совместные клятвы, требовали довести турнир трех волшебников до своего логического завершения. Дамблдор вновь погрузился в свои невеселые мысли и воспоминания. Турнир трех волшебников. Теперь это действительно турнир трех волшебников. Гарри Поттера больше нет, как нет и глав древнейших родов. Подобного провала министерство не знало за всю свою историю. Убийство членов Визингамота просто не укладывалось в голове. Что это? Рок? Судьба? А может, наказание от самой магии? Дамблдор тяжело вздохнул. Их не убили, их просто вырезали. Слышалось то там, то тут. Разумеется, все вспомнили, что Скримджер стал министром именно благодаря Дамблдору. Скримджер был его ставленником. Он был его рукой. Почему был? Да потому что когда студенты узнали, кто стоит за убийством их родителей, то они, не сговариваясь, отправились в Министерство магии. Отправились, чтобы отомстить. Мда, сироты, которые со слезами на глазах и перекошенными от ненависти лицами, носятся по Министерству в поисках министра, а там будь, что будет. При мысли об этом Дамблдор разочарованно покачал головой. Детей не пытались остановить, им не мешали. Все, что могли сделать растерянные чиновники, чья репутация оказалась незапятнанной, это устало повторять, что министра тут нет. Но дети упрямо продолжали его поиски. Они искали сутками без сна и отдыха, пока не вмешались их деканы. Они, фактически, оглушали детей, чтобы увести их в Хогвартс, в больничное крыло. Но стоило студентам очнуться, как они вновь отправлялись в министерство на поиски министра. Мадам Помфри пыталась парализовать их, дабы удержать в постелях. Она поила их успокоительными и сонными зельями. Она даже показательно связала некоторых из них. Но у детей было то, чего не было у взрослых волшебников. У них были их детские магические выбросы. На интуитивном уровне они скидывали все чары и действия успокоительных зелий. Стоило детей повторно связать, как тут же следовал повторный магический выброс, который едва не добивал молодых магов. Для всех стало очевидно, что третий магический выброс проблемные студенты просто не переживут. В лучшем случае, после третьего магического выброса они навсегда останутся скрибами, с пепельным цветом лица. От сильнейшего магического истощения студенты, прислоняясь к стенам замка, упрямо ползли вдоль коридора школы к выходу из замка, к Министерству магии. А когда добирались до своей цели, то они искали министра, пока не падали от усталости. Но упав, продолжали ползти. Это было по-настоящему страшно. Никто больше не осмеливался встать на пути ползущего ребенка. Никто. Даже их родные деканы. Пока не появился профессор Снейп. Седой профессор, молча, поднимал полубессознательных детей, находящихся от горя на грани помешательства, и уносил их в Хогвартс. Было что-то в его взгляде, нечто родственное им. Он хуже темного лорда. Тот, по крайней мере, не прикидывается светлым магом. Всеобщее благо, а вы в курсе, что благими намерениями выложена дорога в ад. Эти разговоры преследовали Дамблдор повсюду. Был схвачен один из наемников Скримджера. В тот день наемник был допрошен, и спустя час вышел внеочередной ежедневный пророк с детальным описанием событий. Один из сирот подошел к Дамблдору, и в присутствии всех обедающих учеников, сказал: «Убийца, это ты убил наших родителей. Что мне сказать этому несчастному ребенку?» Думал в тот момент Дамблдор, что мое появление было роковым стечением обстоятельств, что Скримджер отказался делать то, что я ему говорю, и прислушиваться к моим мудрым советам. Но додумать эту мысль Дамблдор не успел. «Ты сделал Скримджера министром. Скримджер был твоим ставленником. В Министерстве магии он был твоей рукой. Кровь наших родителей на твоей совести, убийца». Эти слова попали в страничку Хогвартса, которая вышла в следующем выпуске ежедневного пророка. С тех пор от Дамблдора отвернулись абсолютно все. «Убийца». Это слово счел своим долгом сказать ему в лицо каждый из сирот. С тех пор Дамблдор перестал посещать большой зал. Как, впрочем, перестал вести уроки. Дамблдор рад был бы покинуть Хогвартс, но его держал турнир, точнее клятвы, которые он давал для его проведения. Его хотели выставить из замка профессора, но вернувшийся мастер Филч передал от директора послание: «Дамблдора не трогать, я сам с ним разберусь, падший». Эта новость облетела весь мир. Директор Хогвартса оказался падшим ангелом. Немыслимо. Более того, этот Тревор оказался отцом самого Мерлина и дедом нынешнего ужаса магической Англии, в лице лорда Волан-де-Морта. Но не успели волшебники вздохнуть, как на Англию обрушился мор. Птицы и животные на фермах начали чахнуть и умирать от неизвестного вируса. Над полями со злаками и другими сельскохозяйственными культурами, словно прошел кислотный дождь. Фактически за три дня жители Англии стали на грани голода и экономической катастрофы. Со всего мира потянулись караваны с гуманитарной помощью. Но это не решало главной проблемы – вода. Вода во всех водохранилищах страны стала непригодной для питья. Правительство Магловской Англии предвидела подобное развитие событий и сумела подготовиться к ним. Маглы стали стремительно покидать страну, и в течение месяца страна обезлюдила. Остались лишь военные, которые присматривали за покинутыми городами, с целью защиты от мародеров. Когда Господь хочет наказать, Он исполняет все желания. Эту истину почувствовали на себе маги Англии. Они добились того, чего желали. Теперь им никто не мешал жить так, как они того пожелают. Ни маглы, ни магические создания, которые практически исчезли из страны. Но об этом уже никто не думал, так как в волшебный мир Англии пришел голод. И если маглы получили помощь от соседних стран, то маги услышали лишь категорический отказ соседей о помощи. Соседям не нужны были фашисты. Они наелись серой чумы по самое не могу еще в период Второй мировой войны. Маги Англии, оказавшись на грани голода, пошли в то единственное место, где была надежда получить хоть какую-то помощь, в Хогвартс. Вовремя построенные дополнительные теплицы и выращенные магией сады оказались хорошим подспорьем, чтобы не загнуться от голода. Но их было недостаточно. Волшебники со всей Англии стянулись в Хогсмит в поисках пропитания. И был бы голодный бунт, если бы волшебники не получили помощь от тех, от кого не ждали. Оборотни. Оборотни вышли из запретного леса. Вышли средь белого дня в своей звериной ипостаси. Вышли из запретного леса, в сопровождении вооруженных луками кентавров. И они несли безразмерные сумки с едой, водой и одеждой. Оборотни были разумны. Они не бросались на окружающих. И они были опасны. Их ненавистью к магам был пропитан воздух. Но главное, они несли зелья и запасы ингредиентов к ним. Подобного унижения и раскаяния маги Англии не знали за всю свою историю. Те, кого они в последнее время искренне считали темными тварями, спасали волшебников и их детей от голодной смерти. Спасали, но не прощали. Волшебные создания, что бесследно исчезли в дебрях запретного леса, так и не появились. И лишь изредка можно было встретить кентавров, что патрулировали границы запретного леса. И лишь директор Люпин, в сопровождении оборотней, в целях безопасности находящихся в своей звериной ипостаси, контактировал с профессорами Хогвартса, передавая им продовольствие. Разумеется, не за бесплатно. К счастью, бывшим сотрудникам Министерства магии было чем расплатиться. И вот, сложив все факты в единую картину, группа волшебников, под предводительством Хагрида, отправились в запретный лес. Магический лес хоть с трудом, но сдерживал проклятие, обрушившееся на Англию. А то, что это проклятие, больше ни у кого не вызывало сомнения. И лишь выйдя на лесную поляну, Волшебники поняли, случилось страшное. Обелиски, служащие темницей для Мерлина, их больше не было. Обелиски, тянувшие на себя проклятие за убийство единорогов, судя по всему, достигли своего критического накопления и разрушились. И теперь Англию постигла та же беда, что и в прошлом, когда Волан-де-Морт, в своем предыдущем воплощении, будучи принцем Артуром, убил единорога. И то, что теперь принц, а точнее, король Артур Пендрагон носит имя Волан-де-Морт, значения не имеет. Преступление против магии было совершено, два единорога были убиты, и теперь жители обоих миров Англии почувствовали на себе наказание от магии за преступление их, пусть в далеком прошлом, но короля. Мерлин же, судя по всему, освободился из темницы, и где он, никто не знал, как не знали и того, чего от него ожидать. Но и это еще не все. После того, как падший увел Волан-де-Морта в портал, спустя несколько дней у всех пожирателей смерти пропало рабское клеймо. Северус Снейп продемонстрировал растерянному Дамблдору чистое предплечье. Рабское клеймо пропало и у остальных вольных и невольных сторонников Волан-де-Морта. Отныне их души были свободны. Ответ для Дамблдора был очевиден. Темный лорд, лорд судеб, он же тот, кого нельзя называть, умер. Что падший сделал с собственным внуком, Дамблдор старался не думать. Недаром знающие люди боятся падших едва ли не больше, чем архидемонов. Эти новости облетели весь мир, и на время перебили собой интерес к Дамблдору. И вот теперь Дамблдор сидел, вновь и вновь прокручивая у себя в голове фразу, сказанную тем студентом. «Скримджер был твоим ставленником, в Министерстве магии он был твоей рукой». Что-то в этих словах, сказанные студентом, зацепило Дамблдора. Он чувствовал, что у него появился ключ к пониманию чего-то очень важного. Но чего? И вот первый участник третьего этапа турнира трех волшебников. Как то без огонька сказал комментатор, Седрик Дигори, встречайте. Под гробовое молчание вышел Седрик, и понимающе кивнул студентам на трибунах. Второй участник, Дамблдор молча смотрел на то, как чемпионы подошли ко входу в лабиринт. В лабиринт, который теперь состоял не из живой изгороди, а из наколдованных каменных стен, благо, недостатка в магах теперь не было. Вот первым в него вошел Седрик. Вошел, но не побежал на поиски заветного кубка. Он демонстративно остался стоять у входа. Спустя время в лабиринт вошел Крам. И также остался стоять рядом с Седриком. Дамблдор вынырнул из своих тяжелых мыслей. Впервые за долгое время у него мелькнул интерес к происходящему. Вот к ним присоединилась Флёр Делакур. И лишь после этого они втроем отправились вглубь лабиринта. В этот момент с трибун раздался голос одного из маглорожденных волшебников с факультета Гриффиндора. «Знаете, как маглы назвали бы сегодняшнее мероприятие? Пир во время чумы». Судя по всему, сказанное предназначалось для чистокровных волшебников. Какое-то время чистокровные волшебники осмысливали сказанное, а потом синхронно кивнули головами, соглашаясь с маглорожденным. Тем временем лабиринт озаряли вспышки от синхронно выпущенных заклятий. Три чемпиона, объединив усилия, буквально сметали со своего пути препятствия и ловушки. Спустя короткое время кубок-портал перенес трех волшебников, и те предстали перед трибунами и судьями. Всем стало очевидно, что студенты трех школ одновременно коснулись кубка огня. Крам с вызовом посмотрел на недовольного Каркарова. «Мы решили объединить наши усилия и посвятить свою победу на этом турнире Гарри Поттеру. Гарри Поттер и Мини, то есть профессор Фадж показали, точнее напомнили нам, что турнир трех волшебников изначально задумывался не столько для того, чтобы определить лучшего и сильнейшего, а для того, чтобы наладить дружеские отношения между студентами разных школ». Недовольный Каркаров подошел к Краму. Какое-то время Каркаров неотрывно смотрел в глаза Краму, но тот упрямо не отводил своего взгляда. Вот директор Дурмстранга положил свою ладонь на плечо Крама и улыбнулся. Впервые за последние дни его лицо озарила улыбка. Каркаров похлопал своего студента по плечу и, одобрительно кивнув ему, сказал: «Так держать, парень, так держать». Тем временем мадам Максим обняла свою студентку. «Я горжусь тобой, девочка. Поздравляю», — вторила им Фадж, пожимая руку Седрику. Внезапно Фадж обернулся к трибунам, приложил к своему горлу волшебную палочку, и над присутствующими студентами и гостями разнесся его голос. «А теперь, дамы и господа, давайте вновь поприветствуем и поздравим наших чемпионов». Фадж развел руки, словно желая обнять весь мир. «Чемпионов, победителей и победительницу турнира трех волшебников. Дамы и господа, представитель, честь и гордость школы Дурмстранга, чемпион и победитель турнира трех волшебников, единственный и неповторимый Виктор Крам. Каркаров первым начал хлопать, вслед за ним присоединились Фадж и мадам Максим, а дальше пошла цепная реакция, и трибуны накрыли аплодисменты. «Дамы и господа, представитель, честь и гордость нашей школы Хогвартс, чемпион и победитель турнира трех волшебников, благородный Сидиерик Дегори». Сила аплодисментов взлетела на новый уровень. «Дамы и господа, наша прекрасная гостья из школы Шармбатон, чемпион и победительница турнира трех волшебников, ослепительная Флёр де Лиейкур». Трибуны буквально взорвались от звука аплодисментов. «Наши победители турнира трех волшебников», — прокричал Фадж неистовствующей толпе. Впервые за долгое время печаль на время отступила, и на лицах студентов появились улыбки. Взгляд Дамблдора задумчиво скользил по лицам студентов и гостей турнира. Он сидел и подводил итог. Его план сработал. Смерть Гарри Поттера действительно объединила волшебников. Даже больше. Его смерть объединила волшебников как минимум из трех стран. И не просто волшебников, а волшебников, которые в скором времени станут во главе своих стран. Гарри Поттер стал символом не только прошлого и настоящего, но и будущего, символом нового мира. Но вот вследствие каких-то странных обстоятельств, ему, Дамблдору, в этом новом мире не было места. Но в то же время Дамблдора съедало беспокойство. Как умер Гарри Поттер? Филч и Джинни Уизли отказались давать подробности. Все, что они сказали: «Гарри больше нет с нами». К сожалению, гоблины подтвердили смерть Гарри Поттера. Вне всякого сомнения, его убил Том, ибо согласно пророчеству Гарри было суждено погибнуть от рук темного лорда. То, что темный лорд, согласно пророчеству, может пасть от руки Гарри Поттера, Дамблдор не верил. Пусть согласно пророчеству мальчик и темный лорд по силам были равны, но знания и опыт были на стороне темного лорда. А учитывая, что Волан-де-Морт не собирался останавливаться на достигнутом в поисках новых знаний и силы, магическая Англия была обречена. И все, что мог сделать Дамблдор, это сделать так, чтобы гибель Гарри не была напрасной. И смерть Гарри была бы не напрасной, если бы не вмешался падший. «Все же я оказался прав», — думал Дамблдор. Убив Гарри, Том исполнил пророчество, а вместе с тем лишился его защиты. Ведь пока был жив Гарри, лишь Гарри мог его убить. Для остальных, эти двое, были неуязвимы. Ирония судьбы. Жизнь смертельного врага была гарантией его собственной неуязвимости. Хорошо, что Том не понял этого. В результате одно событие потянуло другое. Убив Гарри, Том лишился защиты пророчества. Но убив Гарри, очевидно, Том убил и Гермиону. А Гермиона была падшему внучкой. Правда, Том, как выяснилось, также является ему внуком. Но, судя по тому, что Том мертв, внучка оказалась для падшего несколько ближе, и падший не просто убил внука, но и уничтожил все его крестражи. Ведь найти их, для существа подобной силы, не составит большого труда. Что же, хоть одна хорошая новость: Том мертв окончательно и бесповоротно. Дамблдор посмотрел на Фаджа. «Ты всегда мог выбрать нужный момент, не так ли, Корнелиус? Ты перехватил пост министра магии, когда он буквально выпал из рук Крауча. Я думал, что это просто случайность. А теперь ты повторил свой маневр, перехватив плоды моих трудов, встав у истоков зарождения нового мира. Значит, предыдущая случайность, когда ты стал министром магии, вовсе не была случайностью. Я этого не предвидел. Моя ошибка. Что же, признаю, эту партию я проиграл». Дамблдор встал, чтобы покинуть Хогвартс. Еще раз, на прощание посмотрев на студентов, бывший директор замер. Его глаза расширились, а лицо стало стремительно бледнеть. Столь странная реакция Дамблдора не осталась незамеченной для студентов, и их аплодисменты начали смолкать. Проследив за взглядом бывшего директора Хогвартса, зрители замерли. Возле трибун, прислонившись к подпоркам трибуны плечом и сложив на груди руки, стоял лорд Волан-де-Морт, улыбаясь своей змеиной улыбкой. «Надеюсь», — прошелестел холодный голос темного лорда, — «ты не будешь вновь прятаться за спинами детей, старик. Что есть семья?» Тревор подошел к темнице Мерлина и задумчиво посмотрел на один из каменных обелисков. Всего несколько минут назад он переместил своего внука в один из своих замков, построенный в бездне. «Жди меня здесь, и никуда не уходи». С этими словами Тревор покинул внука. На лице падшего появилась невольная улыбка. «Трудно покинуть место, находящееся в бездне. Думаю, внук оценит мою шутку. Если, конечно, сподобится оторваться от книг, собранные в моей библиотеке сотен магических миров». С этими мыслями Тревор подошел к той, что пряталась за обелиском. «Ну-ну, выходи». Испуганное лицо призрака девушки вынырнуло из-за камня, чтобы тут же вновь спрятаться. «Ну, так я не гордый, сам к тебе подойду». Спустя несколько секунд, Тревор смотрел на забившуюся от ужаса душу, в очертании которой можно было узнать Мэри Макдональд, в то же время возле врат райского сада. «Ну, и чего я там не видел?» — раздраженно спросил Петр, глядя на землю. «Тебе будет это интересно», — сказал Джошуа. «Да ладно тебе, она же, ребенок», — закончил за Петра фразу Джошуа. Петр, еще будучи человеком, выделялся своей резкостью и своим непреклонным характером, в особенности к женщинам. Эту черту его характера не смог сгладить даже Иисус. Хотя, после того, как Петр трижды предал своего учителя, гордыни у него поубавилась. По крайней мере, у него хватило мужества после попросить у Иисуса прощения трижды. И трижды был прощен. А вот Иуда. Муки его совести оказались слишком велики, и тот, мда. Ну и, Петр прервал размышления Джошуа. Сейчас мир находится на развилке реальности, и от действий нашего падшего брата многое зависит. От твоего павшего брата, поправил его Петр. Джошуа тяжело вздохнул. У Петра было особое отношение к падшим. Ну, так я не гордый, сам к тебе подойду, услышали они слова Тревора. Петр мгновенно напрягся. Я надеюсь, он не собирается вредить этой душе. Да ты, никак жалеешь ее, я, воскликнул возмущенный Петр. Да я, да это, да после того, у отца на нее были большие планы, прервал его спич Джошуа. И кто знает, может его планы остались неизменны. Что ты, но Петра перебил Тревор. Ты не можешь воссоединиться с Геей. Твое деяние было направлено не только против магов. Ты не могла не понимать, что сделает хаос с душами этого мира, если завеса падет. А ведь эти души неотемленная часть Геи. В рай самоубийцам хода нет. Для ада ты недостаточно нагрешила. Хотя, как только падет завеса, и все живое начнет гибнуть, твоей вины будет достаточно, чтобы врата ада открылись для тебя. Попасть в ад, или быть поглощенным хаосом, размышлял вслух Тревор. Падший, выплюнул Петр, глядя на сидящую на земле душу девушки, которая обхватила свои колени руками и дрожала, смотря на падшего глазами, наполненными болью и ужасом. Никогда не понимал этого. Хочешь убить? Убей. Глумиться то зачем? Она и так уже настрадалась. А потому, Тревор наклонился над парализованной от ужаса душой девушки, и положил ей на лоб свою ладонь. Властью данной мне отцом, отпускаю грехи твои, вольные и невольные. Иди с миром, дитя. Растерянно протянул Петр. Довольный Джошуа снисходительно похлопал растерянного Петра по плечу и посмотрел на Тревора. Спасибо. Выдохнула Мэри, и ее душа взмыла к облакам, сквозь которые появились сияющие врата, возле которых стояло две фигуры. Одна из них кивнула и сказала голосом Джошуа. Я горжусь тобой, брат, и добро пожаловать домой. Тревор проводил взглядом душу Мэри Макдональд и неотрывно стал всматриваться во врата. Какое-то время ничего не происходило, но вот врата вздрогнули и открылись. Но перед тем, как Мэри скрылась в них, она замерла и, обернувшись, помахала ему рукой. Стоило вратам закрыться и исчезнуть, как Тревор резко обернулся. Его лицо было перекошено от напряжения. За его спиной раскрылись два алых крыла. Взмахнув ими, Тревор хлопнул ими перед собой, словно гигантскими ладонями. Звуковая волна от хлопка вошла в резонанс с камнями обелиска и алтаря. Камни мгновенно стали песком, а в следующее мгновение воздушная волна, рожденная от хлопка крыльев, смела падающий каменный песок и разметала его по поляне. Темная энергия проклятия, накопленная в алтаре и обелисках, вырвалась наружу и ядовитым туманом впиталась в землю. Реальность над местом, где еще мгновение назад стоял алтарь, дрогнула, и из воздуха вывалилось тело Мерлина. Вот он вскочил и крутанулся вокруг своей оси, выискивая врагов. Но друидов не было. Зато был тот, кого он явно не ожидал увидеть. Глаза Мерлина расширились от узнавания. Но вот его невероятно синие глаза блеснули болью и гневом.